«Нетрудно догадаться, Понс, что ты не слышал последней новости», — сказал я лукаво. Тут старый сплетник мигом навострил уши. «Последние новости?» — переспросил он. «Уж не случилось ли чего при английском дворе?» «Нет», — покачал я головой. «Впрочем, новостью это, пожалуй, будет только для тебя, а всем другим она уже давно известна». «Так ты правда не слышал?» Об этом шептались греческие философы еще 2000 лет назад. «Вот из-за этой новости я и ношу 20 богатых ферм на своей спине, живу при дворе и стал кутилой и щеголем». «Видишь ли, Понс, наш мир — весьма скверное местечко, жизнь — печальная штука, все люди смертны, а когда ты мертв, ты, короче говоря, ты мертв. И вот чтобы избежать скверной печали в наши дни, люди, подобные мне, ищут новизны, дурмана страстей и угара развлечений». «Но что это за новость, хозяин? О чем шептались философы в давние времена?» «О том, что Бог умер, Понс», — ответил я торжественно. «Разве ты этого не знал? Бог умер, я тоже скоро умру. И вот поэтому я ношу на спине 20 богатых ферм». «Бог жив!» — с жаром воскликнул Понс. «Бог жив, и царствие его близко. Оно близко, слышите, хозяин? Может быть, оно настанет уже завтра, и земля рассыплется в прах?» Так говорили христиане в Древнем Риме, Понс, когда Нерон устраивал из них живые факелы себе на забаву. Понс бросил на меня взгляд, исполненный жалости. «Большая ученость хуже болезни», — сокрушенно вздохнул он. «Я всегда это говорил. Но вам, конечно, надо было поставить на своем и таскать меня, старика, за собой. Ну и какой толк, что вы изучали астрономию и арифметику в Венеции, поэзию и всякие другие итальянские глупости во Флоренции, астрологию в Пизе, и уж не знаю, что еще в этой сумасшедшей Германии. Плевать я хотел на философов. Я говорю вам, хозяин, я, Понс, ваш слуга, калека-старик, который не отличит буквы от древка пики. Я говорю вам, что Бог жив, и через краткий срок вы предстанете пред Ним». Он вдруг умолк, опомнившись, и добавил: «Священник, о котором вы говорили, ждет, когда вы встанете». Я вспомнил, что действительно назначил священнику прийти сегодня. «Что ж ты мне раньше не сказал?» — спросил я сердито. «А к чему?» — пожал плечами Понс. «Он все равно ждет уже 2 часа. Почему ты меня не разбудил?» Он посмотрел на меня с упреком. «Как же разбудишь вас, когда вы еле добрели до кровати и все время вопили почище любого петуха? Пой, ку-ку, пой, ку-ку, ку-ку, пой, ку-ку, пой, ку-ку!» Он тянул этот бессмысленный припев раздирающим ухо хриплым фальцетом, насмешливо поглядывая на меня. Вполне возможно, что я пел эту песенку, ложась спать. «У тебя хорошая память», — заметил я сухо, накидывая на плечи новый соболий плащ и тут же сбрасывая его на руки Понсу. Понс угрюмо покачал головой. «Тут память не нужна. Вы ведь пропели это ку-ку 1000 раз, не жалея голоса. Так что к нашим дверям сбежались постояльцы со всей гостиницы и грозились убить вас, потому что вы никому не даете уснуть. А когда я все-таки уложил вас, разве вы тут не подозвали меня к себе и не велели передать дьяволу, если он зайдет, что его светлость почивает? И разве вы не вернули меня еще раз, и, сжав мне руку у локтя так, что сегодня она вся в синяках, разве вы не приказали мне? Если любишь жизнь, сочное мясо и теплый очаг, ни под каким видом не смей будить меня утром. Можешь разбудить меня только ради одного».